Глава 12. Деньги сработали. Пилот все же согласился лететь, но настаивал, чтобы они отправились рано утром и вернулись в Крумбу уже к полудню. У него маленькие дети, сердитая жена и, в конце концов, сегодня сочельник. Валдер пообещал, что так и будет, успокоил его и вручил приличный задаток наличными. Задаток получил также и Живи, проводник, которого Валдер нанял на неделю. 24-летний Живи был не женат и поднимал тяжести своими толстенными ручищами. В вестибюль отеля «Палас» он ворвался в широкополой шляпе, хлопчатобумажных шортах, черных армейских ботинках, майке без рукавов и с торчащим из-за пояса сверкающим охотничьим ножом, видимо, на случай, если придется с кого-нибудь сдирать кожу. Стиснув руку Нейта, он потряс ее и сказал широченной улыбкой: «Бом диа!» «Бом диа!» — ответил Нейт, стиснув зубы. У него хрустнули пальцы. Но что же не укрылся от его взгляда? Лезвие имело не менее 8 дюймов длины. «Вы говорите по-португальски?» — обрадовался Живи. «Нет, только по-английски». «Никаких проблем», — сказал парень, ослабив, наконец, свою смертельную хватку. «Я говорю по-английски». Он произносил слова с сильным акцентом, но пока Нейт все понимал. «Выучился в армии», — с гордостью сообщил Живи. Он был из тех, кто мгновенно располагает в себе. Взял он этот кейс, сказал что-то приятное девушке за стойкой администратора, та вспыхнула и приняла его слова благосклонно. Его грузовичок представлял собой 750-килограммовый Ford Pickup 1978 года, самый большой автомобиль, какой Нейту доводилось видеть в Корумбе. Похоже, машина была готова бороздить джунгли на своих широких скатах с мощными клыками на переднем бампере и фарами, забранными густой решеткой. Кузов без крыльев был выкрашен под цвет листвы тенистого дерева. Кондиционера, разумеется, не было. Они с ревом помчались по улицам, лишь немного притормаживая на красный свет светофоров, полностью игнорируя знаки «стоп» и распугивая автомобилистов и мотоциклистов, шарахавшихся от танка «Живи». То ли нарочно, то ли по недосмотру, глушитель работал плохо. Мотор ревел, и «Живи», вцепившемуся в руль и напоминавшему мотогонщика, приходилось кричать. Нейт не мог разобрать ни слова. Он улыбался и кивал, как идиот, думая лишь о том, чтобы не вывалиться. Упершись ногами в пол, он одной рукой крепко держался за оконную раму, другой прижимал к себе кейс. Перед каждым перекрестком у него замирало сердце. Судя по всему, местным водителям был хорошо знаком стиль вождения, при котором правила дорожного движения, если таковые тут вообще существовали, не обязательно было соблюдать. Никаких следов аварии и тяжелых несчастных случаев, тем не менее, не наблюдалось. Все, в том числе и Живи, успевали в последний момент либо остановиться, либо крикнуть, либо увернуться. Аэропорт оказался пустым. Они припарковались у маленького терминала и прошли на бетонированную площадку, где привязанные цепями стояли 4 маленьких самолета. Рядом с одним возился пилот. они «живи» поприветствовали друг друга по-португальски. Если Нейт понял правильно, пилота звали Милтон. Он держался благожелательно, но всем видом давал понять, что предпочел бы никуда не лететь и вообще не работать накануне Рождества. Пока бразильцы разговаривали, Нейт осмотрел самолет. Машину давно следовало бы покрасить, и это обстоятельство его немало смутило. Если самолет такой облезлый внешне, может ли он быть намного лучше внутри? Резина шасси совсем истерлась. Под тем местом, где находился мотор, виднелись масляные пятна. Это была старая одномоторная Cessna 206. Заправка заняла минут 15, и приблизительно в 10 часов утра самолет, протащившись по взлетной полосе, стартовал. Нейт достал из глубокого кармана шортов цвета хаки чудо-телефон и позвонил Серхио. Милтона все больше беспокоила темная туча, двигавшаяся с запада на восток. Они летели на север, так что встреча казалась неизбежной. Живи откинулся назад и прокричал. «Ему не нравится небо вон там». Нейту оно тоже не нравилось. Но он не был пилотом. Не зная, что ответить, он просто пожал плечами. «Понаблюдаем за ним несколько минут», — сказал Живи. Милтон хотел вернуться домой. Нейт хотел хотя бы сверху взглянуть на индейские поселения. У него все еще была надежда, что удастся каким-то образом долететь до Рэйчел, и чем черт не шутит, умыкнуть ее в Корумбу, где они смогут пообедать в каком-нибудь симпатичном кафе и обсудить проблемы наследства ее отца. Но надежда эта была слабой и быстро угасала. Нельзя сбрасывать со счетов и вертолет. Наследство Троя, несомненно, выдержит подобный расход. Если Живи удастся найти нужное поселение и клочок земли, куда можно будет посадить машину, Нейт вмиг найдет вертолет. Однако все это были лишь мечты. Вот еще одна маленькая фазенда, расположенная вблизи реки. В иллюминаторы застучали капли дождя, и Милтон снизился до 2000 футов. Слева тянулась впечатляющая горная цепь, находившаяся гораздо ближе, чем река, змейкой, извивавшаяся прямо под ними в густом лесу. Неожиданно перевалив через горные вершины, на них обрушился ураган. Небо мгновенно потемнело, ветер стал бросать Cessna из стороны в сторону. Каждый раз, когда она резко ныряла, голова Нейта ударялась о потолок кабины. Его обуял ужас. «Поворачиваем!» — прокричал Живи. В его голосе не было спокойствия, которое хотел бы уловить Нейт. Лицо Милтона оставалось непроницаемым. Однако хладнокровный авиатор снял солнцезащитные очки, и на лбу у него выступила испарина. Самолет заложил крутой вираж вправо, к востоку, потом к юго-востоку. Но когда они завершили разворот, им открылось жуткое зрелище. Небо над Корумбой было совершенно черным. О том, чтобы лететь туда, не могло быть и речи. Милтон быстро повернул на восток и что-то сказал Живи. «Мы не можем лететь в Корумбу», — прокричал тот Нейту. «Он хочет поискать фазенду. Мы там приземлимся и подождем, пока ураган утихнет». Голос его звучал напряженно, и акцент стал намного заметнее. Найд кивнул. Что еще он мог сделать? Голова, болевшая после первого сокрушительного удара о потолок, продолжала мотаться и биться. Его начало выворачивать наизнанку. В течение нескольких минут казалось, что Сесне удастся выйти из урагана. Самолет любого размера способен уцелеть в вихре, успокаивал себя Нейт. Он потер макушку и решил не смотреть назад на тучи. Но теперь они наплывали со всех сторон. Дождь молотил по обшивке, ветер завывал. Тучи, клубясь, неслись мимо. Ураган поглотил их. Самолетик швыряло вверх и вниз, из стороны в сторону. На две долгие минуты Милтон вообще потерял управление из-за вибрации. Сейчас он был похож не на летчика, пилотирующего самолет, а на ковбоя, безуспешно пытающегося обуздать дикую лошадь.